Глава 458. «Анис», — коротко обронил Том Динос, — девушка, которая никак не могла быть старше 16 лет, внезапно продемонстрировала решимость и скорость, которой не обладали многие бывалые воины. Она легко оттолкнулась от земли. Ее движения были не только быстры, но и не содержали в себе ничего лишнего. Хаджар, может, и был бы способен продемонстрировать такую же скорость, но только используя шестую стойку — ветер. Да и на земле вместе толчка осталась бы немаленькая яма. Анис же даже травы не примяла. Стрелой она пролетела десяток метров. Проносясь мимо Хаджара, она даже не посмотрела на него. А он, будто оглушенный, не мог поверить, что человек может так двигаться. Она была будто яростный ураган, заточенный в теле прелестной девушки. Потратив ровно столько энергии, сколько нужно, направив ее так строго и так прямо, что не потревожила, пролетая мимо даже края одежд Хаджара, она встала у него за спиной. Ее меч легко и бесшумно покинул ножны. Анис не использовала никаких техник. Она почти не растратила запаса энергии. Для нее все проделанное являлось не более чем простым движением, в то время как закутанный в плащ зова Хаджар сомневался, что его стойка ветра смогла бы догнать Анис. «Я уже сказал свое слово, слуга Тарезов». В глазах Диноса вспыхнули недобрые огоньки. «Либо ты сам разбираешься с этим оборванцем, либо Анис сперва отправит к праотцам твоих шавок, а затем и тебя самого». Аэн повернулся к Диносу и процедил. «Я буду пировать, когда твоего горячо любимого», — на этих словах Гор сделал явный акцент, — «размажут на глазах у всей толпы. Правда, наверное, ты и сам хотел бы это сделать». Рука Тома дернулась в сторону ножен. Трава вокруг его ног, словно срезанная невидимым лезвием, закружилась в небольшом торнадо. Но все это продлилось не дольше секунды. Динос вовремя взял себя в руки и сделал вид, что слова Аэна задели его не сильнее, чем лай шелудивого пса. «А ты, ублюдок из варварских королевств!» — Гор зыркнул в сторону Хаджара. «Не думай, что если прикончил этих неудачников, то со мной получится так же. Будь это иначе, я оказался бы разочарован». Хаджар, оставляя в воздухе туманную арку, качнул клинком. Он принял свою излюбленную расслабленную стойку. Ветер трепал его одежды и туманный плащ. Он игрался с волосами и бренчал фенечками. Меч, копия того, которым когда-то в незапамятные времена владел сам черный генерал, миролюбиво смотрел острием в землю. Стойка Хаджара была настолько открыта, что казалось, будто любая атака могла забрать у него жизнь. «К демонам!» — Гор выхватил сабли из ножен. «К демонам всех вас!» Его рывок не обладал и десятой частью той скорости и грациозности, которые продемонстрировала Анис. Обе сабли вспыхнули лазурной энергией. Еще в рывке Аэн крутанулся веретеном. «Разрез синего неба!» — прокричал он. Энергия окутала его покровом небесной синевы. Этот своеобразный ореол силы содержал в себе мистерии духа сабли. Их глубина и плотность была недостаточна, чтобы назвать Аэна владеющим. Но он подошел к прорыву на эту ступень настолько близко, насколько это только возможно. На Хаджара обрушился град скоростных, секущих ударов. Бесхитростные и простые, они несли за собой смерть в виде покрова синей энергии. Хаджар, отступая, успевал их отбивать. От каждого столкновения черного клинка и синей сабли отлетали отголоски эха в виде призрачных сабельных лезвий. Они отсекали пучки травы, оставляли на земле глубокие порезы. Хаджар еле успевал отражать яростные атаки обезумевшего от злобы и унижения Гора. Если бы он постоянно не разрывал дистанцию, то сабли уже давно нашинковали бы его в кровавый салат. В этот момент, находясь под давлением атаки, ускоренной незнакомой техникой, Хаджар ощущал явное превосходство мечника, владеющего двумя, а не одним клинком. Поймав момент, когда Айн сделал слишком широкий замах, Хаджар ударил раскрытой ладонью в центр массы противника. Гор на долю секунды потерял равновесие и пошатнулся. Этого временного окна хватило Хаджару, чтобы, развернувшись на пятки, нанести мощный удар ногой в грудь. Айн отлетел на 5 метров и, перекувырнувшись в воздухе, приземлился на ноги. По скользкой земле, оставляя за собой борозды в грязи, он проскользил несколько шагов. От синего покрова, ускорявшего его атаки, почти ничего не осталось, и Хаджар не собирался давать противнику возможность повторить технику. Сделав взмах черным клинком, он произнес: «Крепчающий ветер!» Следом за лезвием клинка следовал черный туман. Но на этот раз он не исчез в призрачной дымке, а сгустился, завился в спирали, которые затем, соединившись, породили извивающегося дракона. Тот крутился вокруг 2-метровой копии меча Хаджара. Этот взмах, обладая скоростью и точностью выпада, содержал в себе размах секущего удара. Оставляя позади сине-черный след, техника Хаджара ударила по сложенным в единое целое саблям Айна. Соприкоснувшись, жало сабель вспыхнули ярким светом, который мгновенно сформировался в вытянутое вертикальное лезвие. Обвитый драконом черный клинок ударил по кромке светящегося лезвия и, рассеченный надвое, не задев Гора, улетел в лес. Послышался грохот и скрип падающих деревьев, а сам слуга дома Тарас бросился в контратаку. Его сабли вспыхнули молниями, а те, в свою очередь, сформировали позади него хищного вида крылья. Оставляя на траве полосу серого пепла, он намного быстрее скорости Анис за доли мгновения переместился к Хаджару. Крылья молний за его спиной обернулись 2 огромными саблями. Они слились с артефактами в руках Гора, и тот с криком «Громовые небеса!» нанес рубящий удар. Каждая из сабель, окутанная режущими молниями, целилась по ключицам Хаджара. Не было никакого шанса, чтобы он смог защититься или увернуться от обоих выпадов. Народ выдохнул, ожидая увидеть скорую расправу над выскочкой, и только в глазах 3 людей не было тени сомнения в исходе происходящего. Хаджар взмахом меча заблокировал левую саблю противника. В глазах Гора промелькнуло наслаждение победой. Он уже чувствовал, как правая сабля вспарывает плоть простолюдина, но внезапно что-то намертво заблокировало ее продвижение. Прямо из воздуха сформировался силуэт морды дракона. Ее клыки, клинки. Они крепко закусили молнии сабли, не давая тем продвинуться ни на миллиметр дальше. 6-я стойка техники меч легкого бриза, шелест в кроне, была создана именно для таких ситуаций. «Ну и что дальше, пес?» Айн плюнул в лицо Хаджару. Их клинки были заблокированы друг другом. В такой ситуации все решала именно голая сила, а ее у Гора, благодаря принятому заранее зелью, было больше. Вот только он не учел одного. Не всем для нанесения удара требовался меч. Для владеющего все вокруг являлось мечом. Даже порыв ветра, играющийся с волосами Хаджара, содержал в себе частичку духа меча, достаточную, чтобы применить 4-ю стойку. Хаджар представил, как на грудь противнику опускается сорвавшийся с ветки осенний лист. «Падающий лист!» — прорычал Хаджар. В ту же секунду порыв ветра обернулся едва различимым призрачным клинком. Техника, выполненная лишь на основе мистерий духа меча, без подкрепления настоящим оружием, получилась в несколько раз слабее оригинала. Но этого хватило, чтобы отброшенный в сторону Айн удивленно прижимал к груди ладонь, сквозь пальцы которой сочилась алая кровь. «Владеющий!» — прохрипел Гор. «Передавай привет Аразу!» — Хаджар сделал яростный взмах мечом. Полный чудовищной силы и ярости, он, тем не менее, не потревожил травы под ногами Хаджара и не произвел на свет ни единого отголоска эха. «Лазурное облако!» —